Глава третья. «Ничего не понимаю», — выслушав коллегу, ответил Киселев. «Может, арестуем Кашурина?» — предложила Лариса. «Загадки с квартирными махинациями нам разгадывать не впервой. Петь, что скажешь?» Парень пожал плечами. «Ну, не произвел он на меня плохое впечатление. Нормальный мужик, не меньше нас недоумевал», — Кулакова усмехнулась. «Поскольку бандитам рыдает не только тюрьма, но и большой театр». Павел кивнул. «Это точно. А если я прав?» «Для начала произведем обыск», — констатировал Киселев. «Бери Леонида, иду и обратно. А мы с Костей наведаемся к матери Тамары Мироненко. Лариска, ты с нами?» «Конечно. Вдруг вы без меня что-нибудь пропустите?» Мать Тамары Мироненко, Клавдия Ивановна Васильцова, жила в так называемом спальном районе города. Старый дом, окруженный не менее старым парком, стоял вдали от автомагистралей и шумных заведений. Когда-то еще в 50-х годах его построили для вышедших на пенсию работников органов госбезопасности, рассуждая, вероятно, таким образом, ну что еще надо пенсионеру, кроме тишины, покоя и свежего воздуха. Однако редко кто из бабушек и дедушек наслаждается заслуженным отдыхом. Дети приводят внуков, порой вызывают родителей к себе, а иногда старички и сами едут к родственникам, спасаясь от одиночества и безделья. Вот и выяснилось, что дом стоит довольно неудачно. До любого транспорта нужно плестись не менее получаса, а вызывать такси на пенсию накладно. Начались обмены и продажи квартир. К настоящему времени дом заселяли не бывшие КГБшники, а случайные люди, нашедшие данный район пригодным для жилья. Одним из таких жильцов являлась и Клавдия Ивановна Васильцова. Поднимаясь по узкой лестнице, оперативники тихо переговаривались между собой. «Как думаете, не зря мы проделали такой путь?» — поинтересовался Павел у коллег. «Старушка могла отчалить вместе с Мироненко. Судя по рассказу нового владельца, если он, конечно, правдивый, семейка вполне могла никого не поставить в известность о своих планах». «Что думать? Звонить надо». Кулакова нажала на кнопку. Гулкая трель разнеслась в тишине. Оперативники прислушались, никто не спешил открывать дверь. Лариса повторила попытку, но безрезультатно. «Может, старушка глухая?» — предположил Костя. «Как же она своим открывает?» — изумилась женщина. «Не иначе, как стучат и погромче». Чтобы это проверить, он несколько раз опустил кулак на деревянную дверь. Коллеги усмехнулись. «Вряд ли тебе это что-нибудь даст». Скворцов еще раз приложился к двери. «Вы с ума сошли так греметь?» — сыщики обернулись. Из квартиры напротив вышла сухонькая старушка. «Если вам Клавдию, ее нет, уехала она». «Куда?» — чуть ли не хором спросили оперативники. «С детьми на север, жилище продала». Киселев хотел вздохнуть с облегчением, однако с души не спадала тяжесть. «Она сама вам сказала? Извините, вы ее соседка?» «Ступина Павлина Егоровна», — представилась женщина. «Знаю Клаву с незапамятных времен». «Что она говорила вам о переезде?» Павлина Егоровна прищурила глаза. «А вы, простите, откуда будете?» Оперативники вытащили свои удостоверения. Соседка побледнела и схватилась за дверной косяк. «Что с ней?» «Успокойтесь, пожалуйста». Константин подошел ближе, готовый подхватить старушку в любую минуту. «Мы просто проверяем поступившую информацию, понимаете?» «Подруга Тамары, Вероника, обеспокоена тем, что та не попрощалась с нею перед отъездом. Вот мы и уточняем некоторые факты», — Ступина вздохнула. «Торопились они, видать. Клавдия мне тоже до свидания не сказала». «А что сказала?» Видимо, прикинув, что разговор будет долгим, Павлина Егоровна пригласила их в комнату. «Проходите, садитесь». «Клавдия говорила, дети, мол, уезжают на север, она остается. Я еще посоветовала ей, поезжай с ними, как же они тебя одну оставляют?» А она мне отвечает, «Проживу, чай не маленькая, иначе нельзя. Ребята квартиру продают, чтобы там купить. Им прописка нужна, иначе на работу не устроишься. Ко мне будут на лето приезжать. Кроме того, они же не навсегда меня покидают». «Заработают сколько надо, потом сюда вернутся, здесь жилье приобретут. А у кого поселится, как не у меня, пока все дела не решат». Я не стала спорить, только заметила. «Твою квартиру можно и сдавать. В этом случае вы летом приедете и не только здесь поживете, да еще и денежки заберете. Она меня, конечно, не послушала, видать, на семейном совете все давно обсудили. Я тебе смеялась, надоела? Господь с тобой, отвечаю, будь моя воля, вообще бы с тобой не расставалась. Так разговор и закончился. Кто вам сказал, что она уехала? Павлина Егоровна усмехнулась. Новые жильцы, кто ж еще? Выхожу позавчера на лестничную клетку, смотрю, дверь у Клавдии открыта, а в прихожей незнакомцы копошатся. Вы кто Васильцовы будете, спрашиваю. Они мне в ответ. Соседи мы твои теперь, тетенька. Я сначала опешила. Как? Почему? Новые жильцы ввели меня в курс дела. В общем, решила Клава сделать так, как я ей советовала, с детьми уехать. От квартирки своей все же избавилась, сказав покупателям, у дочери с мужем теперь деньжат появится, они отдыхать в Крым да на Кавказ ездить будут. Так что нам тут жилплощадь ни к чему. Захотим вернуться, новое жилье без проблем отыщем. И укатила моя любезная за 3 9 земель. Хоть бы словечко на прощание промолвила. Столько лет друг друга знали, обидно. Лариса поправила прическу. «Вам это не кажется странным?» Пожилая женщина вздохнула. «Иногда кажется, иногда нет. Видать, спешили они очень. К тому же подружка мой адрес знает, вот письмецо от нее жду». Кулакова повернулась к коллегам. «Что будем делать?» Павел взглядом показал на дверь. «Спасибо вам, Павлина Егоровна. Если нам что-нибудь понадобится, опять к вам придем». Ступина улыбнулась. «Пожалуйста. И вы будьте любезны, если что-то о Клавочке узнаете, сообщите. Я тоже переживать начала». «Обязательно». Как только за ними закрылась дверь, Киселев сказал коллегам. «Мне все это не нравится. Я должен увидеть ее квартиру». Скворцов согласно кивнул. «Непременно. Сейчас найду понятых и взломаем дверь». «Не надо», — Лариса покрутила пальцем у виска. «По-моему, вы оба рехнулись. Здесь уже живут другие люди, которые вполне могли приобрести жилплощадь честным путем. Я предлагаю подождать их и вместе с ними и понятыми осмотреть квартиру». Киселев прищелкнул языком. «Она права, Костик. Возможно, дело не стоит и выеденного яйца». Скворцову не оставалось ничего, как согласиться. Лишь бы не пришлось торчать здесь весь день. Пожелания сыщиков были услышаны. Уже через полчаса около двери появилась красивая молодая блондинка с ключами. Оперативники обступили ее. «Вы хозяйка квартиры?» Девушка удивленно посмотрела на непрошенных гостей. «Да, что?» Увидев удостоверение, изумилась еще больше. «Что случилось? Можно войти?» «Входите, обувь можете не снимать, я собиралась сделать уборку». Коллеги прошли в маленькую гостиную и примостились на диване. «Давно вы тут поселились?» «Уже 2 дня, девушка никак не могла прийти в себя. Кто вам ее продал?» Лицо блондинки приняло мертвенно-бледный оттенок. «Вы хотите сказать, что сделка была незаконной? Сейчас я принесу вам документы. Будьте так любезны». Дама удалилась в соседнюю комнату и вскоре вернулась. «Вот, читайте. Меня зовут Тарасюк Анастасия Дмитриевна. Эту квартиру мне подарил папа на совершеннолетие, приобретя ее у...» Она сделала паузу. «У Васильцовой Клавдии Ивановны». Павел задумчиво рассматривал документы. «С хозяйкой были знакомы?» Настя замотала головой. «В жизни не видела, я приехала на все готовое. Но вы можете поговорить с папой, позвонить ему. Он сейчас дома». «Пусть приезжает», — распорядился Павел. Заботливый папаша Дмитрий Васильевич Тарасюк прилетел в мгновение ока, вызвав своей массивной фигурой и жаргоном воспоминания об эпохе рэкета и бандитских группировок. Вполне возможно, первоначальный капитал трепетный родитель сколотил именно таким путем, однако ему хватило мозгов сразу не разбазарить накопленное. «Привет, дочурка!» — огромной лапой он потрепал дочь по затылку. «Что случилось?» Объяснения не вызвали в нем ни тени беспокойства. «Хотите проверить законность совершения сделки?» — поинтересовался Тарасюк. «Совершенно верно. Сделайте одолжение». Он порылся в секретере. «Пожалуйста». Оперативники внимательно изучили бумаги. «Если и подделка, то качественная», — заметил Скворцов. Павел кивнул, вернув документы хозяину. «Вы разговаривали с владелицей?» «Нет», — Тарасюк развел руками, — «бабушка плохо себя чувствовала и не могла ходить в агентство недвижимости. Ее дочь и зять, довольно шустрые ребята, суетились за нее. Как называлось агентство, помогавшее совершать сделку? «Мультижилье», — мужчина сделал ударение на слове. «Очень солидная фирма». «Как вы вообще узнали о продаже этой квартиры? Говорили с хозяйкой хотя бы по телефону?» Дмитрий Васильевич изобразил растерянность. «Именно с ней я не общался. С дочерью потолковал. Она мне подробно описала жилье». «Вы с ней встречались?» «Да», — выдохнул собеседник. «И с ее мужем. Они ей показывали хату». Сыщики переглянулись. «То есть саму хозяйку вы не видели?» — еще раз уточнил Павел. «Но я же объяснил», — Тарасюк почесал за ухом. «Если вы сомневаетесь насчет их родства, то зря. Дочь показала мне паспорта, свой и мамашин. Доверенность тоже, все в ажуре». «На кого была записана квартира?» «На бабку, конечно», — не задумываясь, ответил мужчина. «И вас не насторожило, что?» — перебил Скворцова Тарасюк. «Что дочь берет на себя заботы вместо больной и старой матери? Разумеется, я спросил, не передумают ли они в последний момент, уж больно сказочной показалась цена. И на это нашлось объяснение. Семья собиралась на север, и их тамошние знакомые, давно звавшие туда, уже подыскали и держали место. Вот ребята и торопились». «Вы обратили внимание на снимок в паспорте?» — поинтересовался Киселев. «У вас не возникло сомнений, что перед вами именно эта женщина?» Хозяин начал раздражаться. «Она и точка. Можно осмотреть комнаты?» Сыщики шли на риск. Тарасюк мог заортачиться, пожаловаться начальству. Оснований для обыска не имелось никаких. Дмитрий Васильевич действительно попытался возражать, однако на их счастье слабо. «С чего вдруг? Гоните постановление!» Павел сделал взволнованное лицо. «Разумеется, наши действия будут целиком зависеть от вашей воли, понимаете? Соседка дочери, бывшей владелицы квартиры, не находит себе места. Да, она в курсе, что семья рвалась на север, но настаивает, что супруги не уехали бы, не попрощавшись. В общем, дама требует расследования, приводя довольно веские аргументы. Кстати, ей вторит и ваша соседка, дружившая с бывшей хозяйкой вашей квартиры». «Чертовщина какая-то!» — Тарасюк шумно вздохнул. «Объясните им, в жизни бывает всякое. Почему соседи обязаны перед ними отчитываться?» Павел пожал плечами. «К сожалению, не все это понимают. Так вы нам поможете?» К его удивлению Дмитрий Васильевич смягчился. «Ладно, что будете смотреть?» «После бабушки остались какие-нибудь вещи?» Константин направился к большому шкафу. «Можете не искать», — мужчина остановил его рукой. «Даже грязной тряпки не найдете. К тому же дочь вылизала полы. Мы въехали в сверкающие чистотой чертоги». «Вылизала полы?» — Скворцов взглянул на друга. «Дмитрий Васильевич», — взмолился Павел, — «сказали А, так скажите и Б. Позвольте поработать экспертом». Хозяин достал огромный платок и высморкался. «А делайте, что хотите», — он усмехнулся. «Верите всяким маразматичкам?» «По-моему, его совесть чиста», — тихонько сказал Киселев приятелю. «Хотелось бы надеяться». Станислав Михайлович примчался через 20 минут. Он находился неподалеку, гулял в парке. «Есть кровь», — сообщил он через некоторое время сыщикам. «Пока не знаю, какой группы». Уточнив группы крови отца и дочери Тарасюков, оперативники поехали в управление.